Глава 9. Я проснулась от непривычного ощущения тепла и близости. Медленно открыв глаза, я замерла, осознавая, что Таймур лежит рядом и крепко обнимает меня за талию. Сердце моментально забилось быстрее, и я почувствовала, как по телу пробежала волна жара. Затылком я ощущала его дыхание, спокойное и ровное. Он спал глубоко и мирно, словно не было никакой вчерашней неловкости и напряжения. Я лежала, боясь пошевелиться, наслаждаясь и одновременно смущаясь от его близости. На воспоминания о вчерашней ночи, столь неожиданные и яркие, быстро заполнили мое сознание. Щеки мгновенно покрылись румянцем, и я почувствовала, как дрожь прошла по всему телу. Осторожно, боясь разбудить Таймура, я аккуратно высвободилась из его объятий и тихо поднялась с кровати. Мои ноги едва не подкосились, когда я пошла в ванную. Каждое воспоминание заставляло меня краснеть еще больше, и я с трудом могла справиться со своим смущением. В ванной я приняла горячий душ, пытаясь смыть с себя все чувства, которые еще долго не собирались меня покидать. Но когда я вышла из-под воды и поняла, что снова забыла взять с собой одежду, мое смущение стало еще сильнее. Закутавшись в полотенце, я осторожно выглянула из ванной комнаты и, убедившись, что Таймур все еще спит, быстро подошла к своему чемодану. Я выбрала красивое, светло-голубое платье с нежным розово-цветочным узором, мягкая ткань которого приятно касалась моей кожи. Переодевшись, я подошла к зеркалу и начала наносить макияж. Аккуратно и осторожно, стараясь не производить никакого шума. Удивительно было, что Таймур так долго спал, но я была рада этому, потому что не знала, как вести себя с ним после всего, что произошло. Время было уже 7:30 утра, когда я закончила приготовление и тихо направилась к двери спальни. Я уже почти вышла из комнаты, когда голос Таймура заставил меня вздрогнуть и остановиться. «Куда ты?» — спросил он сонным, но настороженным голосом. Я медленно повернулась к нему, чувствуя, как сердце начинает биться еще быстрее. «Я... сегодня первый день в этом доме. Хотела приготовить завтрак», — тихо произнесла я, смущенно опустив глаза. Таймур, слегка приподнявшись на локте, внимательно посмотрел на меня, слегка приподняв бровь. «У нас для этого есть прислуга и кухарка, Малия. Ты не кухарка. Можешь расслабиться и досыпать дальше». «Я не привыкла так долго спать», — робко сказала я, не зная, как реагировать на его слова. Он тихо вздохнул и снова лег, отвернувшись на бок и закрывая глаза. «Сегодня выходной. Иди обратно в кровать и поспи еще немного». Он произнес это так спокойно и естественно, будто вчерашней ночи не было вовсе. Будто между нами не произошло ничего необычного. Я застыла на месте, не зная, что делать дальше. Мне было неудобно снова ложиться в кровать рядом с ним. Но и уйти после его слов я тоже не могла. Мое сердце металось в груди, разрываясь от противоречивых чувств и мыслей. Я стояла в дверях спальни, глядя на его расслабленную фигуру. Чувствую себя совершенно потерянной в этом огромном и незнакомом доме. Я понимала, что теперь моя жизнь полностью изменилась. Но как к этому привыкнуть, пока не знала. Я продолжала стоять в дверях, не решаясь ни уйти, ни вернуться. Мои мысли путались. Тревога и страх смешивались с непонятной нежностью и любопытством. Впереди был длинный день, полный неизвестностей. И мне оставалось только надеяться, что я смогу справиться со всем этим и понять, как жить дальше рядом с человеком, который теперь занимал все мои мысли. Я окончательно проснулся, и первым, что увидел, была Малия. Она сидела на диване у окна, прямо и напряженно, словно ждала приговора. Солнце, пробиваясь сквозь занавески, мягко освещало ее силуэт. Я тихо зевнул и приподнялся на локте, внимательно рассматривая ее. «Лучше бы поспала, чем сидеть тут как статуя», — сказала я, вставая с кровати и направляясь в ванную. Я включил воду и встал под горячий душ, стараясь смыть с себя остатки сна и мысли о прошедшей ночи. Все еще было слишком свежо и ясно в памяти. Ее запах, ее прикосновение, ее растерянность и невинность. Я тряхнул головой, пытаясь выбросить это из головы, но воспоминания не оставляли меня. Выйдя из душа, я обернул полотенце вокруг бедер и вернулся в комнату. Мария тут же покраснела, отвернувшись в сторону. Я невольно улыбнулся и покачал головой, не понимая, как кто-то может быть таким стеснительным и скромным. Направился в гардеробную и быстро оделся в джинсы и футболку. Затем вышел обратно в спальню, причесываясь у зеркала. «Идем», — сказал я спокойно, глядя на ее отражение в зеркале. Она поднялась с дивана, нервно перебирая пальцами ткань своего платья, и тихо спросила: «А что мы скажем вашей, твоей матери? Она ведь не знает о том, что невесту...» Ее голос дрогнул, и она замолчала, не закончив фразу. «Подменили?» Я усмехнулся, повернувшись к ней. Ее глаза смотрели на меня с тревогой и беспокойством. «Скажем, что я передумал и снова решил поменять невесту. Не будем же говорить, что твоя сестра сбежала. Уверен, вы никому не говорили об этом позоре». Малья кивнула, опустив глаза. Ее щеки все еще были ярко-алыми от смущения. Я отвернулся и направился к двери, чувствуя, как она тихо идет следом за мной. Спустившись вниз, мы нашли мою мать в гостиной. Она сидела за столом и читала какую-то книгу. Увидев нас, она подняла голову и тепло улыбнулась. «Доброе утро, дети! Как прошла первая ночь на новом месте?» Малия вздрогнула, опустив глаза еще ниже, а я спокойно сел рядом с матерью, сохраняя на лице безразличное выражение. «Все хорошо, мама. Малия чувствует себя прекрасно, правда?» Обратился я к Малии, чуть улыбнувшись. Она робко кивнула, подняв глаза на мою мать. «Да, все хорошо, спасибо». Мама внимательно посмотрела на нас обоих и нахмурилась, заметив легкое напряжение в наших голосах. «Малия?» Я вздохнул, понимая, что лучше сразу сказать правду, пусть и слегка приукрашенную. «Просто небольшая путаница, мама. Изначально я хотел Алию, а потом решил выбрать Малию. Все это было немного спонтанно, поэтому возникло недопонимание». Мама приподняла бровь, глядя на меня с подозрением, потом внимательно посмотрела на Малию. Я почувствовал, как девушка рядом со мной напряглась еще сильнее. «Почему ты не сказал об этом сразу, Таймур?» — спросила мама строго. «Я не думал, что это имеет большое значение», — ответил я спокойно. «Малия замечательная девушка. Именно такая жена, как мне нужна. Я уверен, что ты полюбишь ее». Мать несколько секунд молчала, внимательно изучая лицо Малии, а потом медленно улыбнулась. «Главное, чтобы вы были счастливы. А путаница? Что ж, бывает. Добро пожаловать в нашу семью, Малия». Малия подняла глаза, робко улыбнувшись в ответ. «Спасибо, я постараюсь быть достойной». Я почувствовал облегчение, заметив, что мать, кажется, приняла мое объяснение. Мы немного поговорили о планах на день, о том, как пройдут ближайшие дни, и что нужно сделать, чтобы Малия быстрее привыкла к новой жизни. Потом мать встала, сказав, что ей нужно проверить кое-что на кухне, и мы с Малией остались одни. Я посмотрел на нее, заметив, как напряжение понемногу уходит с ее лица. «Видишь, не так уж и сложно», — тихо сказал я, глядя на нее с легкой улыбкой. Она робко улыбнулась в ответ. «Да, но я все еще не знаю, как вести себя здесь. Все кажется таким новым и непривычным. Привыкнешь, это теперь твой дом», — сказал я мягко, хотя сам не совсем понимал, почему говорю это. Она благодарно взглянула на меня, и я почувствовал странную теплоту внутри, которая мне не была знакома раньше. Я не знал, как назвать это чувство, но понимал, что оно теперь будет сопровождать меня каждый день, пока мы будем вместе». Время тянулось медленно. Каждая минута казалась бесконечно длинной. Я не знала, чем себя занять в этом огромном доме. Таймур ушел в кабинет и, видимо, погрузился в работу. А его мать почти весь день разговаривала по телефону, принимая поздравления от многочисленных родственников и друзей, которые не смогли приехать на нашу свадьбу. Дом казался слишком большим и чужим. Я чувствовала себя одинокой и потерянной, словно маленький ребенок, которого забыли в чужом месте. В конце концов, не выдержав скуки и одиночества, я направилась на кухню. Сердце учащенно забилось от мысли о том, что я наконец-то найду занятие и перестану чувствовать себя ненужной и лишней. На кухне была женщина лет 50 с добрым, мягким лицом и улыбчивыми глазами. Увидев меня, она широко улыбнулась. «Ой, невестушка, что ты здесь делаешь? Тебе ведь отдыхать нужно. Мне скучно, я бы хотела помочь». Робко улыбнулась я, подходя ближе. «Я хотела бы приготовить первый обед в этом доме, если вы не против». Женщина рассмеялась добродушно. «Конечно, не против. Меня зовут Зайнаб. Я кухарка здесь уже много лет. Если нужна помощь, только скажи». «Спасибо, тетя Зайнаб. Я буду очень рада помощи», — искренне ответила я, почувствовав, как напряжение немного отпускает меня. Я открыла холодильник, осматривая продукты и придумывая, что бы такого вкусного приготовить. Мой взгляд остановился на свежей курице, зелени и овощах. Решила приготовить ароматный плов и салат из свежих овощей, которые всегда были любимыми блюдами в моей семье. Зайнаб с любопытством наблюдала за мной, периодически помогая и советуя что-то. Она оказалась разговорчивой и доброй женщиной, рассказала немного о доме, о Таймуре и его матери. И я постепенно начала расслабляться. Запах жареного лука и специй быстро наполнил кухню, создавая уютную атмосферу, которая так напоминала мне дом. Я с увлечением перемешивала рис с курицей, добавляла специи и зелень, чувствуя, как спокойствие медленно возвращается ко мне. Когда плов был почти готов, я приступила к салату, аккуратно нарезая помидоры, огурцы и свежую зелень. В этот момент на кухню зашла мама Таймура, остановившись на пороге с удивлением. «Малия, ты здесь? Я думала, ты отдыхаешь». «Мне было скучно, решила приготовить обед», — робко улыбнулась я. Она улыбнулась тепло и подошла ближе, осматривая блюдо. «Пахнет замечательно. Я вижу, Зайнаб тебя уже полюбила». «О, невестушка, у нас очень хорошая рукодельница», — с гордостью сказала Зайнаб. Мама Таймура мягко положила руку на мое плечо и тепло улыбнулась. «Я рада, что ты уже чувствуешь себя здесь, как дома». Я кивнула, чувствуя, как теплеет в душе от ее слов. Когда обед был готов, я аккуратно накрыла стол в столовой, украшая блюдо свежими листьями зелени и ломтиками лимона. Все выглядело аппетитно и красиво, и я надеялась, что Таймуру и его матери понравится. Спустя несколько минут Таймур спустился вниз. Заметив накрытый стол, остановился в удивлении. «Это ты все приготовила?» — спросил он, внимательно глядя на меня. «Да, я хотела, чтобы мой первый обед в вашем доме был особенным», — ответила я, чувствуя, как мои щеки слегка краснеют. Он улыбнулся уголком губ, и мое сердце снова забилось чаще. «Хорошо, давай попробуем», — сказал он, садясь за стол. Мать Таймура также села за стол, и мы начали есть в тишине. Я украдкой смотрела на лицо Таймура и его матери, ожидая их реакции. Наконец Таймур поднял голову и посмотрел на меня с легкой улыбкой. «Очень вкусно! Спасибо, Малия!» Мое сердце запело от радости и облегчения. Я почувствовала, как напряжение полностью отпускает меня, уступая место тихой радости и теплу. После обеда я снова почувствовала себя немного увереннее и спокойнее. День был долгим и сложным, но в этот момент я впервые почувствовала, что действительно стала частью этого дома. Впереди было еще много неизвестного и сложного. Но теперь я знала, что справлюсь, пока рядом со мной есть люди, готовые поддержать меня и принять такой, какая я есть.